Гумлус Фирль спокойно дожидался, пока покупатель примет решение. Хотя лицо чиновника ничего не выражало, эмпат чувствовал его жадность и нетерпение. «Беру все», — решительно заявил Алекс, — «кроме генератора щита Глунд-10М. Все-таки 72 миллиона за эту железяку — перебор». «Мы уже продали один именно за такую сумму», — безразлично пожал плечами Хагданец. «А вот реакторы В-200 возьму все, то есть 36 штук», — добавил землянин. Он посчитал 1 800 000 за каждый весьма низкой ценой. В свете намечающегося приобретения тяжелого носителя такая покупка была вполне оправдана. За 3 туннельных орудия ИЧР-РТ пришлось отдать 38 миллионов. Утешило только то, что пара некомплектных пушек досталась бесплатно. В графе цены стоял символ бесконечности. Сенсорный комплекс «Лухрис-4С» потянул на 6 миллионов, а 3 пусковые установки с ракетами обошлись в 8,5. Ну а блок из 20 ячеек накопителей нивейского производства обошелся в 4 миллиона. «121 300 000», — быстро подсчитал Фирль. «Ах да, вот еще что. Советую взять еще одну вещицу «Бохум-6Н» за 4 миллиона. Сервестр Цурчан распорядился отдать вам один трофейный корабль. Так вот, эта система раньше там стояла». «Корабль?» — удивился Алекс. «Да», — чиновник криво усмехнулся. «Он у нас уже полгода числится. Покупателя так и не нашли. Товар довольно специфический». «И где он?» «Сейчас доставят», — кивнул Фирль. «И все остальное тоже. Так что, берем модуль?» «Конечно», — согласился капитан. «Получается всего 125 300 000». «Не будем мелочиться», — сделал широкий жест чиновник, передавая контракт поставки. «Округлим до ровной суммы». «Очень хорошо», — кивнул Алекс, проверив счет. «Только что активы корпорации Канис уменьшились на 125 миллионов». Хагданец замер, закрыв глаза. Вероятно, он отдавал приказы Искину, управляющему огромной станцией. Сулькра нетерпеливо покосилась на землянина. Он решил не терять времени, выдав женщине коробочку внешнего хранилища с копией проекта модернизации Люпуса. «Глупо», — заявила инженер, нервно махнув тонкой рукой. «Так теряется большая часть оборонительных возможностей. Стартовые ячейки ослабляют корпус. Установка туннельных пушек здесь бессмысленна. Это оружие поддержки». «Тем не менее, сделаем так», — мягко сказал Алекс, предполагая, что женщина будет искать другие причины отказаться от работы. «Принято», — процедила Сулькра. «Мне даны однозначные указания, но такая модификация бессмысленна. Рекомендую восстановить конструкцию до исходного варианта». «Да-да, услышал. Но мне нужен именно такой корабль», — ответил капитан, которому уже надоело объяснять всем, что победитель Жуков уже определился с выбором тактики. Женщина, недовольно бурча, принялась за работу. Повинуясь ее командам, к ковыряющим обшивку 6 десяткам дроидов нескольких видов, присоединились еще 20, выскочивших из открывшейся диафрагмы. Новые работники выглядели как большие пауки с продолговатым блестящим брюшком и десятком суставчатых конечностей. Сулькра пояснила, что это новейшие Харанис-ТМ, многофункциональные конструкционные дроиды. В док прибыл буксир, тянущий за собой вереницу нестандартных контейнеров. Капитан понял, что прибыли заказанные покупки. А когда через большую диафрагму за ним протиснулся обещанный подарок от сервестора Цурчана, землянин удивился. Корабль выглядел действительно необычно. На глаз он прикинул, что длина этого чуда чуть больше 70 метров. Размеры корабля оказались довольно скромными. Плавные обводы сплюснутого корпуса сразу напомнили землянину морского ската. Довершали сходство припухлости на матово-черной обшивке, расположенные несимметрично. «Что это такое?» — — настороженно спросил Алекс, разглядывая подарок. «Легкий крейсер-разведчик. Курьер по классификации республики», — пояснил Фирль. «Производство конфедерации Делус, скорее всего. Во всяком случае, большая часть модулей, что там стоит, оттуда. Мы сняли только сенсорный модуль. Все остальное на месте». «Зачем вы его взяли?» «Захвачен при попытке проникнуть на Шеол. Закрытый мир», — неохотно ответил Хагданец. «После того, как пилот погиб, система маскировки отключилась, и мы взяли его целым. Сейчас она не работает. Раньше там использовались артефакты, их сразу же изъяли. Теперь это просто быстрый корабль, невооруженный». «Почему нет оружия?» — удивился землянин. «Вероятно, пилот не планировал вступать в бой», — усмехнулся Фирль. «Там установлен новый Искин. В его хранилище все, что мы смогли найти по конструкции. Передаю управляющие коды». «Получил», — кивнул Алекс. «А что за артефакты?» «Без понятия», — пожал плечами Хагданец. «Все данные засекречены. Даже у меня нет допуска, этим делом занимается особое подразделение». «Ясно», — огорченно буркнул землянин. «По всем вопросам обращайтесь к Сулькре», — попрощался чиновник, залезая в свое транспортное средство.